5 декабря. Это было 18 лет тому назад. Однако я помню, что на обед была подана жареная печенка с гречневой кашей. Помню так, что по дороге мы купили с Мирским бутылку красного вина. Мы обедали и слушали доклад Сталина Конституции. Издали из недр эфира голос звучал как-то странно, как бы даже погружая вдруг не то в сон, не то в бред. Я подумал тогда, что великие люди двуполы. Казалось, что голос вождя принадлежит рослой большой женщине. Совершенно бессмысленно я думал о матриархате. Вот признание, а! Вот как слушал я доклад о Конституции, без отношения к содержанию, а именно только как человек, приглядывающийся к обстоятельствам лишь внешне.